Стейплса Льюиса про Нарнию. Она читала их запоем один за другим, влюбившись в удивительный фантастический мир, созданный воображением писателя. В то лето леса, родники, полянки, лисьи и тропы стали для нее воплощением королевства Нарния. И, играя в Джилл из серебряного стульчика, Сара отыскала себе здесь укромное место, как две капли воды, похожие на выдуманную Льюисом страну. В самом центре лесной поляны, рожденный родником пруд, от дуновения ветерка, поднимавшегося в кронах деревьев, легкие волны плещут на берег. На дальнем высоком берегу рос огромный дуб с корявым стволом и такими древними корнями, что они взрывали землю горбатыми глыбами. Сара отыскала под корнями скрытую молодой порослью и травой пещерку, считая, что именно таким должен быть вход в подземное королевство Нарния, страну гномов-бизмов, которой правит хозяйка зеленой юбки, королева ложбинок. Это было крохотное убежище между двух корней, но в те годы Саре было в нем вполне уютно. К 12 годам, открыв для себя, что в книжках Льюиса слишком много богословия, а его аллегории хороши лишь для дошколят, Сара перестала заглядывать в свою маленькую пещеру под дубом, и вот теперь, 17 лет спустя, снова вспомнила про полянку и про пещеру, открывшую ей тайный приют. Глава 20. Филипп курил в кресле в гостиной. Тот сидел слева от него, на обитой цветастым шелком тахте. Оба тяжеловеса охранника куда-то делись, но Филипп знал, что они неподалеку. Входная дверь всего в нескольких метрах отсюда, в конце коридора. Теперь эти метры растянулись в бесконечность. Тот сиял довольной улыбкой, поигрывая в пальцах маленькой изящной стопочкой с ликером, которую подал ему один из телохранителей. Ликер был темно-янтарного цвета. Тот отпивал его, смакуя, будто изысканный божественный нектар. Видно было, что он очень доволен собой. Триумфально поглядывал на Филиппа, как натуралист, заполучивший долгожданный экземпляр, в свою коллекцию бабочек. Мозг Филиппа напряженно работал в поисках выхода, но безрезультатно. Вдобавок ко всему его тревожило, что с Сарой и Хезер, почему замолк телефон. «У вас встревоженное лицо, мистер Керкленд», — сказал тот, аккуратно ставя стопку на кофейный столик перед тахтой. Филипп стряхнул пепел в катку с фикусом у кресла, стараясь сохранять спокойствие. «Жду, когда вы позвоните в полицию. Ведь вы застали меня на месте преступления». Тот тихонько рассмеялся. «Вы же прекрасно понимаете, что ни в какую полицию я звонить не стану, мистер Керкленд. Во всяком случае, пока. Нам это ни к чему». «Нам?» — удивленно спросил Филипп. «А как же?» — театрально поднял брови тот. — Нам. Сами знаете, кому. Тем самым отпетым безумцам, в конспиративном экстазе, стремящимся уничтожить цивилизацию. Не так ли, мистер Керкленд? Как угодно, — отозвался Филипп, не понимая, то ли тот издевается, то ли попросту сумасшедший. — Вы решили, что я псих? — спросил тот, читая по лицу Филиппа. Могу заверить вас, я нормален. Разве что с небольшой манией величия, что при желании можно квалифицировать как здоровое стремление всякого американца к богатству, к соответствующему положению в обществе и к власти. «Не сказал бы, что это норма», — заметил Филипп. «Пожалуй, это самое безумное высказывание за последнее время». «Ну да», — закивал тот. «Понаслушались всяких высокопарностей от вашей юной подружки, дочки сенатора Логана. Девочка вбила себе в голову, будто ее отца толкнули на самоубийство мои компаньоны». «А разве нет?» — в лоб спросил Филипп.